Глава 8. Обычно Антон Бирюков не жаловался на бессонницу, однако в эту ночь он спал плохо. Слишком много накопилось за день впечатлений, и отделаться от них было нелегко. Исчезновение Тамары Тиуновой казалось настолько странным, что вопросы цеплялись один за другой. Подвешенная к потолку петля вроде бы отметала версию о преднамеренном преступлении. Зачем преступнику имитировать самоубийство потерпевшей, если он не оставил на месте происшествия ее труп? И в то же время, может быть, как раз это убийца и считает своим козырем. Имитация рассчитана на то, будто Тиунова намеревалась повеситься, но у нее, по казенному выражению участкового Кротова, не хватило решимости кончить жизнь через повешение, и она утопилась в озере. В таком случае, чем объяснить кровяные пятна? Сопротивлялась Тамара преступнику или сама нанесла себе рану? Если у нее действительно была несворачиваемость крови, тогда из пустяковой ранки могло кровоточить долго. А если Тиунова на самом деле хотела повеситься, но не повесилась, что ей помешало? Внезапно погас свет или, скажем, подвернулась табуретка. Может быть такое. Вполне у табуретки отломлена ножка. А вдруг ножку отломили при сопротивлении? Но других признаков сопротивления нет. Даже посторонних отпечатков ног в избе Тиунова не оставлено. На чистом полу они наверняка бы остались. Почему на берегу озера оказался окровавленный носовой платочек? Чей он? По группе и резус-фактору крови вроде бы Тиуновой, но непонятые, неопрошенные доярки не могли уверенно сказать, что платок принадлежит Тамаре, потому как Паутова уже полгода торгует в сельмаге точно такими платочками. Отчего разбился Павлик Тиунов на небольшом Крухитинском мосту? Чистая случайность — это дорожное происшествие, или оно какими-то ниточками связано с исчезновением Тамары? Проснулся Бирюков невыспавшимся и вялым. Упражнение с двухпудовкой разогнало сон. В теле появилась свежесть. Завтракая вместе с отцом, Антон спросил: «Ты ездишь на своих «Жигулях»?» «Нет, на служебном газике так за день укатываюсь, что к вечеру голова кружится», — ответил Игнат Матвеевич. «Разреши мне в райцентр съездить». «Когда?» «Сразу после завтрака». «Поезжай, только прихвати попутно Марину Зорькину, ей надо в районный агропром сегодня». Игнат Матвеевич взял с буфета сводку, которую изучал вчерашним вечером. «Вот с этой циферью явиться». Упоминание о Зорькиной словно укололо Антона. «Разве Марина с Толиком и Нюшкиным не может съездить?» — недовольно спросил он. «Толик поедет на грузовике, чтобы со спасателями и моторку их привезти. Вдобавок ему предстоит еще свозить доярок на утреннюю дойку. Это до часов 12 затянется. А Марине надо быть в агропроме к 10». Игнат Матвеевич недоуменно поднял брови. «Чего ты вдруг зачванился? Или попутчица помешает по службе?» «Нет, не помешает. Надо, увезу и привезу». «Вот и хорошо. Подъедешь к Зорькиной домой и скажешь, чтобы обещанный ей газик не ждала. Ты ведь знаешь, где Марина живет?» «Знаю», — хмуро сказал Антон. «Давай твои бумаги». «У меня копия, подлинник уже у Марины». Через полчаса Бирюков остановил «Жигули» против Марининых окон и коротко надавил на сигнал. Зорькина собралась быстро. Антон решил ехать по проселочной дороге через Серебровку, чтобы попутно посмотреть Крухитинский мост, где случилось происшествие с Павликом Тиуновым. Новенькая машина почти бесшумно катилась проселком. По обочинам мелькали небольшие березовые рощицы, тянулись широкие колхозные поля с набравшими силу изумрудно-зелеными всходами пшеницы. Зорькина в легкой голубой кофточке и в джинсовой юбке сидела справа от Бирюкова на переднем сиденье, придерживая на коленях толстую папку с документами. Ехали, будто сговорившись, молча. Бирюков непроизвольно «нет-нет», да и косил вправо, то на четкий профиль Марины, то на ее красивые загоревшие ноги. Зорькина краем глазом, видимо, заметила это. Она отвернулась к боковому стеклу и, словно припоминая мотив старой песенки, тихонько пропела. «Чтобы не пришлось, любимой, плакать, крепче за баранку держись, шофер». Антон чуть улыбнулся. Намек понял, но плакать обо мне некому. «Ойли!» — внезапно повернулась к нему Марина. «Вы, кажется, обиделись на меня вчера». «Я не обидчивый». «Почему же сегодня такой хмурый?» «Обстоятельства невеселые складываются». «Не сердитесь, пожалуйста. Знаете, почему отказалась провести с вами вечер? Чтобы сплетен меньше было. Паутова и так уже интересовалась, когда Мариночка свадьбу сыграем. Пришлось ее огорчить. Сегодня, тетя Броня, не будем, а завтра посмотрим». «Вы за словом в карман не лезете». «У меня, Антон Игнатьевич, карманов нет, поэтому приходится все слова в голове носить. Но, пожалуйста, не обижайтесь», — вдруг будто испугалась Марина. «Меня часто заносит, когда волнуюсь». «С чего бы вам сегодня волноваться?» «Ну как же, вот еду вместо Игната Матвеевича отчитываться по заготовке кормов для общественного стада». Сказано это было таким тоном, что Бирюков не понял, серьезно говорит Зорькина или шутит. Машина легко вбежала на пригорок, и внизу показалась заросшая камышом небольшая речушка Крутиха широким добротным мостиком. К удивлению Антона, Павлик Тюнов свалился в речку на Беларуси не вправо по ходу, как он ехал из Серебровки, а влево, свернув на встречную полосу движения. У моста желтый К-700 мощно тянул на пологий берег небольшой синий тракторишка с помятой кабиной. На обочине перекуривали человек 5 колхозников Серебровской бригады. Среди них Бирюков узнал могучую фигуру бригадира Гвоздарева, бывшего боцмана, который в память о флотской службе неизменно продолжал носить старую капитанскую фуражку с давно почерневшим крабом. Проехав мост, Бирюков свернул с проезжей части дороги и заглушил мотор. Извинившись перед Зорькиной за незначительную задержку, он вышел из машины и подошел к колхозникам. Здороваясь с бригадиром за руку, спросил: «Что, Витольд Михайлович, натворил Павлик Тюнов дел?» «Не говори, Антон Игнатьевич», — густым басом ответил Гвоздарев. «И себе циркач башку разбил, и трактор угробил». «Из Серебровки ехал», — уточнил Антон. «Ну? Как же он в левую сторону ухнул? Кто его дурака поймет?» «Чего их в райцентр потянуло?» «Да черт его знает!» «Сильно Тюнов разбился?» «Без сознания в районную больницу увезли. А второй?» «Резванов успел выпрыгнуть из кабины, ногу лишь подломил при прыжке. Парашютист. Не пойму, где успели набраться. Очевидцы говорят, оба трезвыми из Серебровки укатили». Гвоздарев сердито раздавил подошвой сапога окурок. «Вот придурки, якорь им в нос. Если б водку гнали не из опилок, то чтоб им было», — с усмешкой сказал молоденький паренек в выленивших джинсах. Бригадир сурово глянул на него, и паренек смутился. «Я пошутил, Витольд Михайлович». «Смотри у меня, двое уже дошутились». Гвоздарев тяжело вздохнул и повернулся к Антону. «Повело Тюновых в пропасть. В Березовке, говорят, Тамара как в воду канула. Здесь бывший муженек ее прыжки с моста на колесном тракторе устроил. С ума не посходили, что ли?» Переговорив с Гвоздаревым, Бирюков вернулся к машине и, усевшись за руль, включил зажигание. Плавно тронувшись с места, сказал: «Что ни день, то хуже. Еще не нашли Тамару, Павлик разбился». «Краем уха слышала ваш разговор», — тихо ответила Зорькина. «Что-то здесь непросто, Антон Игнатьевич. Павлик Тюнов прекрасно знает технику. Он никогда аварий не делал. Наверное, неисправность какая-то его подвела. В ГАИ узнаю». Притихшая Зорькина, помолчав, заговорила снова: «И все-таки не верится мне, что Тамару убили». «Почему?» «А вот почему. В избе у Тамары нашли парик». «Какой?» «С длинными вьющимися волосами». «Нет, мы искали с короткими ровными», — ожидая подвоха, сказал Бирюков и, покосившись на Зорькину, заметил, что ее светло-голубые глаза вроде бы потемнели. «Антон Игнатьевич, я вполне серьезно. Нынче на новогоднем концерте Толик Инюшкин уговорил меня спеть под Аллу Пугачеву и раздобыл где-то парик с такими, как у нее, волосами. Когда Тамара Тюнова осталась без прически, она попросила у меня этот парик. Нашли вы его?» Паутова, бывшая в понятых, говорит, что не нашли. «Нет, не нашли», — подтвердил Антон. «Значит, Тамара в этом роскошном парике куда-то скрылась из Березовки». «А если она в этом парике, да в озеро?» «Парик бы не удержался на голове и всплыл». Бирюков, свернув на обочину, остановил машину. Зорькина удивленно насторожилась. «Послушайте, Марина, вы даже не представляете, какую ценную информацию мне подарили», — сказал Антон. «Разрешите поцелую за это». «В порядке единовременного вознаграждения?» «Нет, от души». В глазах Зорькиной засветились озорные искорки. «Спасибо, Антон Игнатьевич, но целоваться пока не будем. У меня хотя и бесцветной помадой, а губы все-таки накрашены». «Чем же вас отблагодарить?» Зорькина улыбнулась и сразу посерьезнела. «Не думайте, что я такая умная. Это Тамара, когда брала парик, сказала, пусть они черти теперь меня поищут. Сразу я не придала значения Тамариным словам, а вот сейчас...» «Кто они, черти?» «Этого не знаю. И куда Тамара скрылась, тоже не могу сообразить». Зорькина коротко глянула на свои золотые часики. «Поедемте, Антон Игнатьевич, а то как бы мне не опоздать в агропром». «Ох, Марина, Марина!» Бирюков включил скорость. «У меня даже голова закружилась». «От успеха?» «Нет, честное слово, я становлюсь к вам неравнодушным. Вы случайно не собираетесь замуж?» «Где нам уж?» «Много бы я отдал, чтобы узнать, почему вы тянете с замужеством». «Могу ответить в кредит, потому что в Березовке нет клуба кому за 30. А если без шуток?» «Какие могут быть шутки в серьезном деле?» «Неужели так сильно любили того погибшего морячка, что до сих пор не можете забыть?» Зорькина вдруг грустно усмехнулась. «Когда переписывалась с тем заочником, мне было всего 17 годиков. В таком возрасте любовь романтическая. Не могу себе простить одного. Парень ведь погиб из-за меня. Не писала бы ему, он бы не поехал ко мне в Ярское. А значит, судьба не свела бы его с тем шофером-убийцей». «Нельзя из-за случайности ставить крест на своей судьбе». Марина задумчиво помолчала. «По-моему, вы тоже с крестом живете. Почему?» «Не хочу жениться без любви». «Говорят, любовь как талант не всем от природы дается». «Кто ее знает?» Антон с улыбкой посмотрел на Марину. «Может, я действительно бесталанный. Как-то все шиворот на выворот выходит. Кто мне нравится, тем я не нравлюсь, и наоборот». «Значит, если вы мне нравитесь, то я вам не нравлюсь?» «Нет, это хорошо, если...» «Но получается, по-вашему, что плохо?» Не дала договорить Зорькина и внезапно рассмеялась. Антон скосил взгляд. «Я что-то смешное сказал?» «Нет, Антон Игнатьевич, вспомнила, как Арсентий Ефимович Инюшкин и Торчков разбирались в теории относительности». Бирюков улыбнулся. «Вы очень виртуозно сменили тему разговора». «Побоялась в вашей теории запутаться, как запутались Инюшкин с Торчковым». Впереди показались окраинные домики райцентра. Высадив Зорькину возле трехэтажного здания райисполкома, где находился агропром, и договорившись с ней встретиться здесь же через 2 часа, Бирюков подъехал к районному отделу внутренних дел. Поначалу Антон планировал сразу выяснить в ГАИ обстоятельства происшествия с Павликом Тиуновым, но узнав от дежурного, что подполковник Гладышев несколько раз звонил в Березовку и не мог его там разыскать, поднялся на 2-й этаж к начальнику райотдела. Увидев Бирюкова, Гладышев обрадовался. «Молодец, что приехал. Вот заварила Тиунова кашу. Оказывается, до своего таинственного исчезновения она переоформила у нотариуса завещание Гайдамаковой в пользу Березовского колхоза, при условии, что колхоз на эти деньги достроит старухин особняк и оборудует в нем детский сад имени Викентия Гайдамакова. Ты мог такое себе представить?» «Именно такое нет», — честно признался Бирюков. «Но мысли о завещании у меня бродили разные. Больше почему-то думалось, что Елизавета Казимировна готовила какой-то памятник себе, а не сыну. Викентий — это ее сын, погибший на фронте?» «Да, и, по-моему, он заслуживает, чтобы детсад в Березовке назывался его именем. Посмертно Викентий Гайдамаков был награжден медалью за отвагу». Подполковник задумался. «Хорошо ли будет увековечить фамилию бывшего трактирщика? Дети, Николай Сергеевич, за поступки своих родителей не отвечают. Тем более, насколько знаю, Викентий родился через полгода после смерти отца. Кровавая история трактирщика со временем канет в лету, а светлое имя хорошего человека надо сохранить в памяти односельчан». Бирюков чуть помолчал. «Вопрос только в том, чтобы деньги, на которые будет достраиваться детский сад, не пахли кровью». «Деньги эти, как бы тебе сказать, словом, за потерю единственного кормильца, каковым являлся Викентий, 47-го года Гайдамаковой была назначена пенсия. Перечислялась она на сберегательную книжку, и старуха ни рубля с этой сберкнижки не истратила. Таким образом, вместе с процентами в сберкассе накопилось около 17 тысяч рублей. При таком раскладе, как говорится, и раздумывать нечего. Быть в Березовке детскому саду имени Викентия Гайдамакова». Подполковник внимательно посмотрел на Бирюкова. «Что-то ты сегодня приподнятый, как на крыльях. Что-нибудь хорошее узнал о Тиуновой?» «Разве это плохое, что Тиунова отказалась от завещания в пользу колхоза?» — вопросом на вопрос ответил Антон. Гладышев погрозил пальцем. «Не увиливай в сторону, докладывай, чем Березовка дышит». Бирюков профессионально, четко, буквально в 15 минут, доложил всю собранную о Тиуновой информацию и глянул на часы. Подполковник, заметив его взгляд, спросил: «Куда торопишься?» «В ГАИ насчет Павлика Тиунова. После надо переговорить в прокуратуре со следователем Лемакиным». «С Лемакиным наговоришься в Березовке. По заданию прокурора он выезжает туда со спасателями. Разумеется, и тебе придется поприсутствовать на поисковых работах». «По-моему, нечего там искать», — горячо сказал Антон. «Нечего или чего?» — проворчал подполковник. «А перестраховка в таком деле не повредит. Я, например, не разделяю твоего оптимизма. И вообще ты сегодня вызываешь у меня подозрения». «Интуиция мне подсказывает, что Тамара Тиунова жива». «На одной интуиции, Антон Игнатьевич, далеко не уедешь. Нужны факты, а их у тебя нет». «Будут, Николай Сергеевич. По-моему, таинственная беглянка вот-вот должна обратиться в сберкассу за своими собственными деньгами. Не была она еще там?» «Нет, не была. Работников сберкассы мы на всякий случай предупредили». «Значит, скоро будет. Вот с Павликом, чувствую, дело хуже. Жив он еще?» «Пока держится, но без сознания. Из Новосибирска вертолетом хирурга привозили. Сделали операцию на черепе. Однако какой будет исход, врачи пока не знают». Подполковник достал из лежащей на столе пачки Казбека папиросу и стал разминать ее в пальцах. «По этому происшествию я полностью в курсе дела. Медэкспертиза установила, что в момент совершения аварии и сам Павлик, и его дружок Резванов были трезвыми». «Выходит, что-то случилось с рулевым управлением трактора?» Гладышев нахмурился. «Сотрудники ГАИ утверждают, что рулевое управление было исправно». «Тогда что же произошло?» — с недоумением спросил Антон. «Резванов ничего объяснить не может. Говорит, Павлик упросил его съездить за компанию в райцентр, а зачем — не сказал. На Крутихинском спуске к мосту Тиунов до предела разогнал трактор и крикнул Резванову, чтобы он выпрыгнул из машины. Едва тот выпрыгнул, трактор рухнул под мост. Почему Павлик в левую сторону свернул? Вероятно, чтобы оставить в живых Резванова, который сидел в кабине справа. Странно все это, Бирюков задумался. Если Тиунов хотел покончить с собой, зачем ему понадобилось брать из Серебровки свидетеля? Вот и я над этим голову ломаю, хмуро сказал подполковник и сразу спросил. Ты на чем приехал? На отцовских «Жигулях». Значит, транспортом обеспечен. Пока следователь собирает спасателей, повстречайся в больнице с Резвановым. Может, он тебе что-то новое расскажет. Антон глянул на часы и торопливо поднялся. Заметив вопросительный взгляд подполковника, сказал. До отъезда в Березовку надо у райисполкома с одним товарищем встретиться. «Товарищ в юбке?» — быстро спросил Гладышев. «В джинсовой». Подполковник облегченно вздохнул. «Теперь все понятно, а то никак не мог сообразить, что ты сегодня такой суетливый». «От вас, Николай Сергеевич, даже пустяка не скроешь», — улыбнулся Антон. «Хотел бывшего оперативника провести?» — тоже с улыбкой спросил Гладышев. «Такие пустяки, голубчик, часто браком заканчиваются». Бирюков засмеялся. «Можно и брак сделать без брака. На свадьбу не забудь пригласить, оптимист. Не забуду, если до этого дойдет». «Если дойдет», — передразнил подполковник. «А куда ты, голубь, денешься? По глазам вижу, что безнадежно влип». Прежде чем встретиться с Резвановым, Бирюков зашел в кабинет судмедэксперта, чтобы выяснить, действительно ли Тамара Тиунова страдала гемофилией. На основании сохранившихся в поликлинике данных медицинского обследования гемофилии у Тиуновой не было, но кровь ее, по словам Медникова, в общем-то здоровая, имела пониженную свертываемость. В какой-то мере это подтверждало наметившуюся версию, и настроение Бирюкова еще больше поднялось. «А как состояние Павлика Тиунова? Жить будет?» — спросил судмедэксперт Антон. «Все под Богом ходим», — уклончиво ответил Медников. «Поконкретнее бы, Боря». «Конкретно скажу через сутки двое». «Резванов как?» «Этот мастер беспарашютного спорта через месяц будет скакать, как кузнечик. Перелом несложный, быстро зарастает. Можно с ним поговорить?» «В третьей палате хирургического корпуса лежит. Кроме него там, кажется, сейчас никого нет. Все выздоравливающие на природе гуляют». Третья палата находилась на первом этаже. Резванов с загипсованной, будто толстая кукла, ногой лежал на койке у самого окна и, тихонько выпуская табачный дым в приоткрытую створку, покуривал. Когда Бирюков вошел в палату, он мигом выщелкнул окурок за окно, болезненно сморщился и застонал. «Не бойтесь, я не врач. Закурива ругать не буду», — поправляя на плечах наброшенный медсестрой белый халатик, — сказал Антон. «Чего мне бояться?» — вроде бы пересиливая боль, — ответил Резванов. «Скучно одному лежать». Бирюков присел возле кровати на легонькую табуретку. На вид Резванову было около 20 лет. Худощавый, словно мальчишка, он был одет в полосатую больничную пижаму с подвернутой до колена штаниной на правой загипсованной ноге. Длинные, как у попа, волосы переплелись сосульками. Лицо прыщеватое, с мучительной гримасой. Глаза страдальческие, бесцветные. Веки покрасневшие. Еще не приученный к бритью подбородок зарос реденькими рыжеватыми завитушками. «Чтобы не скучать, расскажите-ка, Алексей, что у вас с Павликом Тиуновым произошло», — попросил Бирюков. «А кто вы такой?» «Начальник уголовного розыска». «Чего мне рассказывать?» — Резванов опять мучительно простонал. «Сам Павлик грабанулся и меня, падла, чуть не прикончил. Не хотел я с ним ехать, уговорил ведь. Зачем в райцентр поехали?» «Павлику чего-то надо было здесь купить. Что именно?» «Не знаю». «Он что, умышленно под мост свалился?» «Спросите у него, чокнутого. Когда из Серебровки выехали, начал бывшую свою жену сволочными словами ругать. Даже проговорился, будто отомстил ей за то, что с березовским электриком Гумановым спуталась. Чем отомстил? До самоубийства ее довел, что ли? Ну, а потом? Потом, когда крутихи стали подъезжать, побелел весь, затрясся, и как заорет во все горло козел. «Прыгай, Лешка, пока не поздно!» Как я из кабинки трактора успел выскочить, не помню. Резванова словно перекорежила от боли. «Ой-ой-ой, ой, нога!» Из больничной палаты Антон вышел с твердым убеждением, что Резванов многое не договаривает и чего-то боится. То ли чтобы вину за поврежденный трактор не свалили на него, то ли чего-то другого.